Глава 4. Падение прекратилось после мягкого толчка. Люди суматошно огляделись и обнаружили, что находятся в окружении ломанных скал, испестренных мрачными черными зевами пещер. Они сидели за тем же столом на скамьях посреди небольшой ровной поляны, метров 200-300 в диаметре. Под ногами чахлая трава, вдоль подножия скал редкие тонкие кривые деревца, пустившие корни сквозь трещины в камнях. В вышине яркое небесное полотно без единого облачка в границах горных вершин. Горное урочище. У пещер сидели и стояли, сонно зевали, потягивались, вяло собачились, перетаптываясь с ноги на ногу, воины с палашами, луками и пиками. Некоторые от нечего делать лениво состязались между собой в метании камней. Проигрывали друг другу и выигрывали, перекладывая фарандоиды то в ладонь одному, то в ладонь другому. Воинов у пещер порядка 30. Скальные нагромождения были труднодоступными, непроходимыми и непролазными. Люди озадаченные настороженно озирались, машинально ища глазами выход из урочища. Из черных пещерных дыр не доносилось ни звука, ни шороха. Камни скал, окрест, безмолвствовали, словно в оцепенении. Ни птиц, ни ящериц, ни змей. Даже ветер и тот не гулял по урочищу. Возможно, где-нибудь вверху он врывался в горные расщелины, выдувал песчинки, уносил с собой. Но тут, у подножия скал, висело ватное неживое безветрие. Мрачно чудилось, что от пещер тянуло затхлым неприятным духом, и только яркое солнце в зените обдавало каленым жаром. «Ну и дела», – с запинкой вытолкнул из себя Володька Лугатик. «Дела хорошие или плохие?» – спросила Корюха, поглядывая с опаской на разморенных вояк у ближней пещеры. Никто из воинов не повернулся в сторону людей, будто не видели, не слышали, не догадывались об их появлении в центре урочища. Солнце пекло, воины прели под кожаными доспехами. На лицах крупно выступал пот. Было муторно без дела париться на жаре, тупо пялиться друг на друга, беспричинно нехотя лаяться между собой. Пики и луки с колчанами отставлены в стороны. Палаши остриями воткнуты в землю. И на концах рукоятей покоятся грубые ладони. Некоторые вояки, как на подбор, были крепкого телосложения. В ботах больших размеров, с красными щекастыми и носатыми мордами, торчащими из кожаных шлемов. «Ничего хорошего!» Зябко поежилась Катюха, чувствуя холодок от мурашек, пробежавших по телу. «Нас явно игнорируют», — обронила Сашка, не представляя, чем все может обернуться. «Окликнуть, что ли?» — неуверенно спросил Лугатик и вопросительно посмотрел на Малкина. «Не надо», — предостерегла Сашка и тоже перевела взгляд на Ваньку. «Сначала не мешает разобраться, что происходит. Может, кто-то понимает больше, чем я?» Она ждала ответа от Малкина, но не дождалась. «Кажется, мы начали мандражить», – нервозно отреагировал Андрюха и полез в карманы. Выложил перед собой на столешнице 4 кинжала с резными костяными ручками. «Вот, все, что успел урвать. На 4 хватит». Продвинул Ваньке и Володьке по кинжалу, один оставил себе. Посмотрел на девушек, выбирая, кому отдать, и решительно отправил Сашке. «С кинжалами надежней». «Все же не с голыми руками», – буркнул Володька, лизнул губы. Схватился за рукоять и неестественно захорохорился. «Вот теперь можно и разборки устраивать. И покумекать, что к чему». Катюха вздернула небольшой нос. «А что тут кумекать? Явно все замутило до Наронда. Вот прикиньте сами, сначала втирала нам мозги, что мы терры, дала проводников к презу Фарандусу. Спрашивается, на кой ляд он нам сдался? Где гарантия, что он не отправит нас к крысам-каннибалам?» «Никаких гарантий. А в питейне мы для чего оказались? Чтобы посмотреть, как деби пожирают друг друга? Это мне совсем ни к чему. Объявили себя посланцами к презу, и что изменилось?» «Ничего. А теперь воительница укатала нас в горное урочище. Ее проделки. Точно ее. Водит своей магией, как пешек по заколдованному кругу. Бросает из одной дыры в другую. Противно быть пешкой у крысы, обрыдло. Воительница явно преследует свои цели. Видать, избавиться от Фарандуса у нее идея фикс. Слишком легко мы ей доверились. Тянет за поводок. Ну, хватит, наверное, надо самим раскинуть мозгами. Лугатик рассматривал кинжал. Только теперь усмотрел на торце рукоятки вкрапленный маленький глазок драгоценного камня. Потрогал пальцем. Сашка руками отбросила назад русые волосы и положила узкую ладонь на резную костяную рукоять кинжала, лежавшего перед нею. Корюха вскинула тонкие черные брови. Малкин сосредоточенно молчал. Все думали. «Поддерживаю», — первым отозвался Андрюха. «Пора потумкать, как выбираться из добеземья, а то так и будет. Магия крысы шпынять нас по всяким закоулкам державы. Тошно бегать от деби. Не мешало бы из этого урочища вернуться к той металлической трубе, которая из земли торчала. Не знаю, что там по другую сторону от нее, но, думаю, не добеземья». «Чертово добеземья!» — резко возмутилась Корюха, смахнув мусор со столешницы. «Чертово урочище! Вокруг высоченные скалы, а у нас даже плохонького мага под рукой не имеется. Храбира сейчас не помешало бы. Ничего не остается, как вступить в контакт с этими вояками у пещер, нравится нам это или не нравится. Не искать же дорогу через вершины гор». Повернулась к Малкину. «Ты как, Ванька, согласен со мной?» «Че играешь в молчанку? Воды в рот набрал?» «Ну-ну, молчать, конечно, не мозги пузырить в черепке». Она забарабанила пальцами по столешнице громче и громче. Яростно взвизгнула и несколько раз стукнула кулаком намеренно сильно, чтобы привлечь внимание воинов. Ударила косточку запястья, поморщилась досадливо. Воины у пещер ухом не повели. Никаких эмоций на лицах. Будто в центре урочища стояла мертвая тишина. Это казалось неестественным. Ванька, наконец, оторвал локти от столешницы, выпрямил спину. Понимал. Нужно действовать. От него ждали именно этого. Поднялся во весь рост со скамьи, чувствуя, как в висках пульсирует кровь, обдавая жаром лицо и плечи, и сказал слова, кои огорошили спутников. «Коль уж мы оказались тут, считаю, надо проникнуть в пещеры и посмотреть, что охраняют эти стражи. Ты башкой не ударился? Зачем нам это?» После недолгого оцепенения первым оправился Володька Лугатик. Ощутил, что вспотели ладони, вытер штаны. «Посмотри, тут пещер целая пропасть. Пасти разъявили. А если в них монстры водятся, только нас и дожидаются? Меня не манит совать туда голову. Лучше уж по горам лазить, на скалах хотя бы воздух и свет. А в подземельях крутая тьма, сырость и мертвое царство. Нет, Ванька, калачом не заманишь. Да наплевать и да и растереть». Лугатик завозился, импульсивно гримасничая, лихорадочно сжимая рукоять кинжала. «Если тебе снесло черепок, полезай в пещеру. А я поглазею со стороны». «Вероятно, путь к презу Фарандусу не будет простым и легким», – спокойно продолжил Ванька. «Наверное, тропа к столичному городищу пролегает не так, как представлялось нам. Видно, дороги в добеземье изрядно запутаны и не имеют прямых направлений. Все придется постигать, чтобы понять происходящее». «Постигать, постигать, легко брякнуть. По-твоему, в подземельях мы получим ответы?» – взволновалась Катюха, по высокому лбу пробежала морщинка. Короткая стрижка чуть растрепалась. На правом плече светлого топа пялилось грязное пятно. «Крысы предупреждали об опасностях. Не сомневаюсь, что в подземельях жуть. Лугатик прав. Не стоит самим лезть в омут головой. Не хочу под землей на брюхе ползать». «Никто не хочет», — продолжил Малкин. «Но как их обойти? Выбора не вижу. Не сидеть же здесь до помутнения в мозгах». Он пригладил торчащий в разные стороны чуб, вылез из-за стола и медленно мелкими шагами отошел метра на два, наблюдая за реакцией воинов. И вдруг грудью наткнулся на нечто плотное, невидимое глазу. Осторожно нащупал рукой и заскользил ладонью по прозрачной упругости. Пошел вдоль, видя, что движется по кругу, в центре коего стол с его друзьями. Плотность была гладкой. От земли вверх, выше Ванькиной головы. Круг замкнулся. Малкин остановился. Друзья ничего не понимали. Обескураженно произнес: «Мы внутри какого-то цилиндра. Я не вижу стенку, но упираюсь в нее ладонью». «Странно». «Какой еще цилиндр?» – недоверчиво поморщился Андрюха и тоже вылез из-за стола. «Сплошные ребусы». Подошел к Малкину, нащупал упругое препятствие, слегка надавил рукой. Лицо вытянулось. Надавил сильнее. Рука вдруг провалилась по локоть, потом по плечо. Затем все тело прошло сквозь невидимую плотность, очутившись по другую сторону необъяснимой помехи. Андрюха поманил Ваньку, что-то проговорил, но люди не услышали его голоса. И в этот миг у пещер возникло резкое оживление стражей. Они взбудоражились, схватились за палаши и пики, забегали, закричали, замахали руками и кинулись к кропопету. Между тем внутри цилиндра не уловили никакого шума. Два щекастых и носатых стража, крупных и тяжелых, бежали впереди, открыв широко рты. Толстыми ногами, как столбами, прессовывали в сухую землю хилую траву. На лицах дикие выражения, как будто их глаза увидели посреди урочища смертельного врага. Андрюха, сделав несколько шагов, остолбенел. Попятился, развернулся, и пулей вернулся внутрь невидимого цилиндра. Друзья схватились за кинжалы, готовясь отражать нападение. Но стражи неожиданно застопорились. Пометались по сторонам, потеряв Рапопета. Затем, озираясь, вернулись к пещерам. Странное дело. Они что, не видят нас внутри цилиндра или просто не выпускают наружу? Выронил напружиненный лугатик. Дела, братцы, как сажа бела. Задачка. Одно точно знаю, здесь мы их не слышим. Тебя, Андрюха, тоже не слышали, когда был за цилиндром. А ты, кстати, видел нас оттуда? Конечно, отдышался Рапопет. Значит, и они должны. Получается, делают вид, что не замечают. Выходит, все-таки не выпускают из цилиндра? Лугатик растерянно почесал затылок, вылез из-за стола. Осторожно приблизился к прозрачной стенке, ковырнул ногтем, засопел, как обиженный ребенок. Зачем это? Могли просто поставить стражу возле нас. Наверное, мы здесь не по их желанию, предположила Сашка, поднимаясь со скамьи. Допуская, что они не видят нас, задумчиво сказал Малкин, наблюдая за воинами. Предположим, здесь мы защищены магией. Иначе никак не объяснить поведение стражей. А вот за стенкой мы как на ладони. Андрюху сразу засекли. Можно проверить другой вариант. Выйду на противоположную сторону. Если стенка для них непроницаема, то за цилиндром метров на 5-7 зона невидимости. Ванька направился к другой стороне круга. Надавил плечом на упругую стенку. Сделал первые шаги наружу. Он двигался без спешки, приближаясь к условной границе зоны невидимости. Стражи пещер не проявили никакой активности. На лицах друзей появились улыбки. Вот Ванька достиг предполагаемой крайней точки, остановился, вытер тыльной стороной ладони пот со лба, глубоко вздохнул и сделал следующий шаг. На третьем шаге от условной границы тишину урочища разорвали грубые вопли воинов. Кто-то из них схватил лук, натянул тетиву и послал стрелу. Малкин интуитивно отступил и присел. Злое свистящее шипение пронеслось над головой. Секунда промедления могла стоить жизни. Стрела позади него вонзилась в землю и задрожала оперением. Следом вторая и третья. Дальше испытывать судьбу не стоило. Ванька скачками махнул назад. Внутри цилиндра отдышался. «Все? Всем понятно?» – спросил, опускаясь на скамью. «Только неизвестных в задачке не уменьшилось», – проворчал лугатик. В это время от пещер отделилась группа из 10 воинов. С пиками наперевес, с палашами и луками, растянувшись в цепочку, двинулись к центру урочища. Скоро люди рассмотрели их каменные лица, сдавленные скулы, настороженные глаза, потертые кожаные шлемы, видавшие виды кожаные доспехи. Движения воинов были осторожными, неторопливыми. Дебби тщательно оглядывали пространство перед собой, готовясь любую секунду вступить в схватку с непонятным врагом. В 3 метрах от невидимого цилиндра застопорились. По-звериному принюхались, словно что-то учуяли. Малкин, Рапопет, Лугатик и Сашка внутри цилиндра сжали кинжалы, прикрывая собой безоружных девушек – Катюху и Корюху. Воины снова тронулись и прошагали мимо. Подобрали стрелы, осмотрели место, пошли по кругу. Идущий впереди верзила с густыми усами и длинными руками в шрамах. С прихрамывающей походкой отличался от остальных нашивками на шлеме и доспехах. Он командовал группой, громко кричал и махал руками. 3 стража отделились и направились прямо на людей. шли сосредоточенно. Люди в цилиндре сгрудились. Если воины пройдут сквозь стенку, начнется схватка. Стражи приблизились к цилиндру. Еще шаг, и они уткнутся носами в стенку. Но сделав этот шаг, воины неожиданно пропали. Просто сгинули. Люди на миг остолбенели. А Верзила между тем не обратил внимания. Ладонью направил оставшихся стражей к противоположному от пещер подножию горы. Широким шагом попер впереди и перед скальной громадой даже не замедлил ход. Лишь чуть пригнулся и вошел в камень скалы. На глазах у людей весь отряд следом словно растворился в горе. Урочище безмолвствовало. Люди не шелохнулись. Молчание затянулось и начинало давить. Но вот Корюха издала удивленный возглас, показала на пещеры, где замерли другие стражи. В самом большом зеве неожиданно появился Верзила. Топал уверенно, выводя свой отряд на свет. Шли все десятеро. По лицам людей пробежало недоумение, впрочем, ненадолго. Верзила остановился перед главным стражем пещер, навис над ним, как скала. Тот был в короткой наплечной накидке горного цвета. Верзила доложился, провел рукой по густым усам и заступил ему за спину. У главного стража были впалые щеки и выпуклые глаза. Нервный тик дергал правую сторону лица. На искалеченной левой руке всего три пальца. В лютом сражении попал под удар вражеского палаша. Он повернулся к мрачному зеву второй пещеры и сделал отмашку. Пасть пещеры испустила раздражающий скрежет, шипение и рык. Верзила кинулся к подземелью навстречу выступившим наружу двум рядам воинов. Они из-за цепи выявили из темноты странное существо с телом Деби, покрытым крысиной шерстью, с длинным голым крысиным хвостом и головой большой крысы. Тварь дергалась, бесновалась от ударившего в глаза яркого солнечного света. Свистящим писком наполнило урочище. Упиралась. Цепи звенели от натяжения, ноги воинов скользили по пересохшей земле. Верзила крутился впереди, выкрикивал команды и жестикулировал руками. Наконец тварь привыкла к свету, успокоилась, осмотрелась, повела носом, втянула в себя в воздух и щелкнула зубами. Корюха внутри цилиндра сморщила лицо с отвращением в голосе выдохнула. Ну и чудище водится в этих пещерах. И заметила Малкину извительно. «А ты рвался в подземелье. Ванька, полюбуйся на их обитателей». Затем вопросительно бросила остальным спутникам. «Зачем это страшилище на свет выволокли?» Руки девушки возбужденно ходили. Растерянность на лице делала его некрасивым. Беспокойство передалось Катюхе. Ее передернуло, съежило. Девушка придвинулась к Рапопету, губы затвердели. Пальцы Андрюхи пробежали по пуговицам рубахи, расстегивая и застегивая их. Горы давили, скалы таинственно молчали. Катюха разжала губы. «Эту тварь в нашу сторону тащит». На полпути чудовище вновь заортачилось, выплеснуло свежую порцию гнева. Стражи багровели, пытались сломать противление. И только когда один из воинов безжалостно пустил в ход острие копья, тварь покорилась. Сашка держалась спокойно, но потому как положила кинжал на столешницу, как пригнула голову и с какой торопливостью попыталась в узел завязать на затылке длинные русые волосы, ощущалось сильное внутреннее напряжение. Узел на затылке получился нелепый. Тронь, и волос поползет и рассыплется. Сашка подняла вздохом маленькую грудь, протянула пальцы к рукоятке кинжала, вцепилась взглядом в тварь. Воины медленно подступали к цилиндру. Казалось, что люди слышали их дыхание и повизгивание твари. Хотя по-прежнему внутрь не проникало ни одного звука, и над головами приятелей висела тишина. Метрах 15 от круга стражи ослабили цепи. Тварь застыла, поводила носом и сильно вдохнула. Потом присела и понюхала землю. Выпрямилась, развела руки, звеня цепями. Вытянула морду вверх, долго водила ею в воздухе. Воины полукольцом окружили, направив на тварь острые пики. Верзила надрывался, продолжая командовать. Лагутика так и подмывала выставить наружу ухо, чтобы услышать голоса, но чувство самосохранения останавливало. Он тихонько затоптался на месте, ощутив голыми ступнями чахлую жесткую траву. Малкин движением пальцев привлек внимание. Нескладная фигура приобрела бойцовскую выправку. Лицо стало суровым и решительным. Кажется, начинается. Тварь пытается унюхать нас. Мускулы правой руки Ваньки стали наливаться свинцом, а кулак с кинжалом чуть отодвинулся от бедра. Тварь ощерила крысиную морду и сделала 5 шагов вперед, потащив по земле цепи, прикрепленные к металлическим оковам на запястьях. Снова нюхнула воздух и шагнула ближе к цилиндру. Замерла напротив невидимой стенки. Люди увидали ее глаза. И это не были глаза загнанной затравленной крысы. Взгляд цепкий и осмысленный. От такого взгляда не могла ускользнуть ни одна деталь. Тварь выпрямилась, цепи на руках загремели. Она приоткрыла рот и положила ладони на упругую плотность стенки. Люди поняли, что чудовище почувствовало эту упругость и толкнулось в нее мокрым носом. Ладони с угрубевшими мозолями заскользили по цилиндру. Длинные узловатые пальцы вздрагивали. Люди видели хорошо сложенное тело Дебби, покрытое густой серой крысиной шерстью, сильная мускулистая грудь, мощные плечи, выпирающие лопатки на широкой покатой спине, длинные крепкие ноги с широкими ступнями, крупными пальцами и толстыми ногтями, длинный фаллос, указывающий на половую принадлежность особи, и твердый зад. Крысиная голова не вязалась с таким телом, как будто была искусственно приляпана. Существо остановилось против людей, находящихся в цилиндре. Взгляд пополз по ним. Друзья ощутили его. По телам пробежал холодок. «Он смотрел на меня!» – ошарашенно прошептала Корюха, когда тварь отвела от нее глаза. «Не нравится мне все это», – отозвался сконфуженный голос Андрюхи. «Он сейчас, похоже, глядит на меня», – шепнула испуганно Катюха. Малкин внимательно наблюдал за тварью, затрудняясь определить, какую опасность та для них представляла. И в прежнем положении не находилось ответов на вопросы. А теперь тем паче. Но сохранял хладнокровие. «Вам показалось», – прохрипел девушкам Володька. «Не берите в голову». Хрип перешел на шепот. «Вы же убедились, что они нас не видят внутри цилиндра». Эти слова несколько успокоили его друзей, но сам Лугатик ощутил противный трепет в руках. Чудовище замерло, прикрыв глаза, дышало глубоко. Захватывало ртом воздух, будто откусывало по кусочкам. Тело покачивалось, как тело существа, впавшего в транс. Продолжалось это 3 минуты. Потом глаза открылись и потекли крупные слезы. Вот так, внезапно. Руки дернулись, цепи мрачно звякнули. Тварь вышла из транса и начала носом давить на упругость прозрачного препятствия. Раздался звук трения, какой был, когда они с Рапопетом выходили за пределы плотности. И крысиная голова вдруг проникла сквозь невидимую стенку и застыла перед Ванькиным лицом. Пасть раскрылась, и люди услыхали глуховатый гортанный голос. «Я вас вижу». Свершилось то, чего не ожидали. Непроходимость прозрачной плотности оказалась эфемерной. Чувство незащищенности ударило как обухом по голове. Оставалась одна защита – кинжалы. Но надолго ли они могли защитить от этой твари и свирепых воинов за цилиндром? «Ты можешь пройти внутрь круга?» – спросил Малкин и подумал, что задал нелепый вопрос. Ведь голова твари уже была внутри. Существо не тронулось с места. «Нет», — вновь разнесся горловой голос. «Это все, что я могу. Вы находитесь в магическом круге Эйхра. Вас защищает великая магия. Круги Эйхра создают великие маги Земли, способные проникать сквозь плотные слои времен. Мне этого не дано. И никому не дано в Добиземье». «Ты кто?» — опять справился Малкин. Голова большой крысы источала кислый запах подземелья, который перебивал все другие запахи. Тварь повела носом по сторонам, и глотка выдохнула тяжелый сгусток прошлой жизни. «Когда-то я был вольным магом по имени Сирикл. Меня знали в каждом городище Дебиземии, в каждом жилище народа Деби. Меня призывали туда, где другие маги были бессильны. Но пресс Фарандус захотел, чтобы я повиновался ему, а я отказался покориться. За это угодил сюда и стал тем, кого ты видишь перед собой. Не спрашивай, кто я теперь. Этого я сам не знаю. Но я не враг тебе. Маги Добиземии превратили меня в чудовище и заковали в цепи. Одной моей силы было недостаточно, чтобы противостоять трем сильнейшим, но и их усилий не хватило, чтобы полностью лишить меня магической силы. Я обезображен, но не покорен. Все пространство внутри круга медленно наполнялось тяжелым пещерным духом, как будто из мертвой пропасти выползал гнилой удушливый туман, разъедавший носоглотки людям. Ванька выдохнул воздух и чуть отступил. «Зачем ты здесь?» «Все очень просто», — с досадой произнес глухой голос твари. «Пещерные маги не способны обнаруживать круги Эйхра. Я единственный в урочище, чья магия может это сделать». «В пещерах есть маги?» — машинально переспросил Малкин. «Час от часу не легче». «Ты у них на службе?» «Я никогда никому не служу», — резко взвился голос твари. «Тогда что дальше?» — напрягся Ванька. «Ты сам ответишь на свой вопрос, когда спустишься в пещеры», — глухо выдала пасть. «Магический круг Эйхра перенес тебя в урочище. Значит, путь твой лежит через подземелье». Ванька поморщился спиной и ощутил, как друзья недовольно переглянулись, не желая идти в пещеры. Пристально посмотрел в немигающие глаза твари. «Это невозможно», — проговорил с досадой. «Я не могу выйти из этого круга, чтобы не оказаться в цепях, как ты». Тварь засопела, резко дернула кончиком носа, выплеснула голос из глубокого горла с хрустом, как будто надломила настывшую наледь в сосуде с водой. «Можешь! Накинь на себя кусок прозрачного полотна от магического круга. Он скроет тебя от глаз добеземцев». Малкин пытливо вглядывался в крысиные глаза, силясь понять, стоит ли доверять твари. Колебался. Сомнение держало цепко, не хотел попасть в ловушку. Свирепые воины за спиной твари не давали повода для доверия. Перевел дыхание. Оглянулся на ребят. Те молчаливо продолжали противиться по ходу пещеры, усмешливо ловя слова твари. «Ты как будто хочешь нам помочь. Но почему?» Озадаченно смотрел на крысиную морду. «Ведь тебя привели сюда не для этого». «Сообщи пещерным магам, что обнаружил круг Эйхра. Они ждут от тебя такого результата». Крысиная голова дико дернулась, в уши людей ворвался гортанный голос, как злой свист, и покатился по кругу. «Не дождутся!» Голова затряслась и закачалась слева направо. «Тебе покровительствуют великие маги Земли. Даже маги Дебеземии не могут похвастать, что их когда-либо защищали магические круги Эйхра». Ванька пригладил вспотевшие волосы и сказал разочарованно. «Я не маг и ничего не смыслю в магии. Почему я под защитой круга?» «Мне не дано постичь великих магов Земли», — пахнуло ему в лицо кислым запахом. «Их магия непостижима. Я лишь передаю то, что они вложили в мой мозг. Ответь еще», — попросил парень. «Я видел, как воины вошли в ту скалу. Как это возможно?» «Здесь везде пещеры», — отозвалась тварь. «Там тайные входы, сокрытые магией урочища. Но тебе они откроются. Иди туда». Воины за спиной твари зашевелились. Верзила, хоть и не видел магического круга с людьми в нем, не слышал голосов, но явно что-то заподозрил. Особенно, когда тварь замерла на глазах у стражи, лишившись вдруг головы, которую отсекла невидимая стенка круга. Вояка с удовольствием рубанул бы палашом по твари, развалив ее надвое, но боялся гнева магов пещер. Мозг воина не умел раздумывать, но четко исполнял порученные команды. Поэтому страж ждал, не отрывал глаз и обеспокоился лишь неподвижностью тела твари. Но когда оно качнулось и попятилось, и раздались свистящие всплески голоса, как завывание ветра в скалах, Верзила успокоился. Тварь развернулась к нему, загремела цепями и сделала три шага навстречу. Стража окружили, схватили за цепи. Верзила показал на пещеру, приказывая твари отправляться туда. И тварь пустилась, не сопротивляясь.